Он сделал доброе дело. Молодец. Поступательными движениями, сокращая свою черную плоть, этот червь пролазит ему в глотку. Я еле сдержался, чтобы не перервать этот момент. Дети начинают визжать, матери их там заслоняют. Он падает на корточки, когда червь совсем на нее пролезает. И я кричу: «Возрадуйтесь! Возрадуйтесь! Это происходит!» Начинает весь дрожать, а потом он начинает тошнить. А тех тошнило? Я не помню. Тошнило. Ну, в общем, им тоже было плохо. Потом он падает, это начинает точно кататься туда-сюда. Да-да-да. Дети все равно продолжают визжать. Происходит! Не бойтесь, братья и сестры! Вот начинает собираться народ. Вас, смотрите, люди! Чудо! Нет, чудо! Такое чувство, что надо было отсюда уйти на это время. А тут он успокаивается. Встает, поднимается, смотрит на всех бесстрастно, с улыбкой. Заработала! Я говорю: скажи, брат, говори, брат. Я говорю: как ты себя чувствуешь? Он говорит: превосходно. Мне нужно, чтобы вы в какую-то бутылку отлили мне 7 червей. Ага. Окей. Ну отливай. Семерых даже не червей он их назвал, он семерых братьев он сказал. Отсыпем 7 червей, нормально. Да. Семья моя, говорит он, ждите меня дома, я сейчас вернусь. Ну вот, все, пошел процесс. Я обращаюсь к зрителям, которые это все смотрели, говорю: друзья, только что вы наблюдали, как происходит чудо, как человек принял божественную сущность, и теперь он счастлив, и он будет един со своей семьей. Если вы хотите быть также едины со своими друзьями, жить в достатке и благоденствии, у нас есть и для вас друзья. Друзья, у нас есть для вас друзья. Он, этот, большая голова продолжает, что это действительно так. А сейчас расходитесь. Мне нужно тут смотреть. Со мной все в порядке, говорит он. Все начинают расходиться. Мне на что тут смотреть, все в порядке. Проходите. Семья его удалилась. Дети там хнычут и испуганные. Он говорит вам: спасибо, теперь дайте мне еще 7 штук. Еще? А, вы дали ему 7 штук. Мы уже дали же ему. Так. Ладно. Тогда вернитесь ко мне еще завтра. Мы с вами обсудим дальнейшие действия. Нет. Завтра. Это уже, кажется, червяк говорит. Завтра. Да, завтра после. После заката. После рассвета. С утра. Ага. Или, ну, я вас, погнали. Или я вас могу найти здесь, говорит он. Ну а где тебя искать? Он нам скажет, да, где его искать? Да. Хорошо. В общем, сами на рынок надеюсь, надо, да? Идти. На рынок. Хорошо. Покупать книги, там, всю фигню. Сутки свободны, гуляем. Хорошо, значит, эти все удалились. Поздравляю вас с заселением первого червя. Ура! Квест комплит. Вот что-то такое чувство, что как-то не очень здесь хорошо получается. Они и так нормально жили, никто у них... Червь деплитит. Достаток был, все есть. А мы тут им разводим. С каких пор вы занимаетесь тут благими делами, прям такими однозначно? Да не, как-то хватит, ну, все равно... Хватит рефлексии, думай о зрении. Точно. У тебя есть свои проблемы. Как-то тут что-то как-то не то. Все нормально. Что же говорили, маленькая там деревня будет, бедные жители, голодающие, всех пьют, а тут включающие деревни. Не говорили, что они голодают, просто включается рация у Леминга. Там, все дикарь. Да-да-да. Тук-тук-тук, дикарь. Это... Ну я отвечаю при всех, прямо, вообще, не стесняясь. Капрал Йенсен. О, здравствуйте, снова вы, капрал? Да, нам нужна информация. Ты что-то уже можешь предоставить? Ну, да. И, собственно, рассказываю им, что за поселение, кто живет, что делают. То, что видел, в общем, рассказываю. Уровень развития невысокий, говорит он. Ну, обычные дикари. Живут на остатках бывшего города большого. Отличное место для распространения нашего влияния, говорит он. Свяжитесь с местным старейшиной и скажите, что завтра... Когда солнце будет наиболее высоко, к ним прилетят боги. Окей. Да, которые свою сущность только что засунули в них. Давайте им тоже подселим червей. На чем тут будет? Ну что там? Это анклав теперь хочет... Короче, блин. А мы тут все оформим, говорит он. Задание понятно, спрашивает? Понятно. Конец связи. Я поворачиваюсь к Клемингу и говорю, ни в коем случае не делай этого. А ну, нет, он, нет, он тебе, он тебе еще, извини, сейчас пусть не договорил, он тебе еще говорит, что найди хорошее место для того, чтобы мы могли приземлиться, там нужно разжечь 7 костров по кругу, так, ну, чтобы Вертиберт влез. Вот после этого все остальное наша забота, а там уж мы вознаградим вас. Меня? Почему вас? Да, тебя, конечно же, тебя. Нормально. Не, ну в смысле, они со мной общаются. Да, на этом связь заканчивается. Вы пока общаетесь, а я вам нарисую. Надо побыстрее. Я вам нарисую рынок. Чтобы тут было занято. Сейчас, я так вижу, не каждый понимает, в чем проблема. Эти анклавовцы вряд ли будут мириться с червеносцами. Мне кажется, тут действительно не каждый все понимает. Почему мы называем их анклавом? Мы еще не знаем, кто это, чего они хотят, и плохие они либо хороши. Давайте подходить к этому рационально. Они пока не сделали ничего плохого. Более того, они в любом случае сюда нагрянут. Да, смысл в том, что... Они придут сюда распространять свое влияние. Ни в коем случае они не будут мириться. А у нас здесь надо червей распространить. А разве это наша проблема? Мы червей уже распространили. Мы можем не рассказывать одним, как бы... Зачем нам рассказывать всем и все? Я напомню, проблема в том, что черви нам всем обещали, а эти только тебе дают. Во-первых, вы этого не знаете. Во-вторых, как бы... Ну а почему нет? Потому что нам это не выгодно, это выгодно только тебе. Давал, когда уходили, что с червями все будет в порядке, это раз, и что мы сделаем свою миссию, это два. А эти какие-то ребята мутные, я им не доверяю, и вообще я человек слова. Об этом еще люди, с которыми я торговал, да, в человеческом смысле. Я всегда привозил то количество оружия, которое нужно было. Слушай, ну это как бы... Делаю столько, сколько нужно. Вариантов у нас на самом деле немного. Они в любом случае сюда придут. Так давайте хотя бы сделаем так, чтобы это было известно. Я не знаю, как всем, но лично я хочу побыстрее распространить червей и свалить отсюда, пока эти летчики не прилетели. У меня такое чувство. Именно, давайте распространим и свалим. От нас не требуется их ждать, от нас требуется только предупредить, что они прибудут. А нужно костры еще развести. Да, но успеем ли мы? 7 штук и найти место для посадки. Я отказываюсь. Ну это он сам может заняться этим делом. А мы пока червями, нам надо червей постанить. Вы пока выходите на рыночную площадь. Давайте разделимся. Костры-то там разжечь побежал, нашел площадку, разжег. Действительно, давайте разделимся, пока вы будете распространять. А этим дикарям если смотрят, что делаешь, связано с вашим ритуалом. Вам, соответственно, нужно наиболее... Все. Если вы хотите получить больший гешефт, большую прибыль, вам нужно наиболее... красиво обставить, выбрать наилучшее место, ну то есть это уже потом будут оценивать вас по работе. Я не верю этим вертолетчикам. Я тоже им не верю, но... Да никто им не верит. Я не верю, но пока они нас не трогают особо ничего. Совершенно действительно, нам надо распространить и уходить отсюда. Пока мы делаем то, что им нужно, пока он там кое-кто из наших делает то, что им нужно. А естественно, они нас трогать не будут. А потом просто пиф-пиф, и все, и до свидания. Выполнили в таком случае, разве для нас в этом случае не вред? Волков по очереди, все, понятно. Разве в этом случае для нас нелогичнее с ними дружить, пока они не наши враги? Они же, очевидно, как бы серьезная сила. Так лучше нам с ними дружить, чем быть врагами. Да лучше вообще с ними не ввязываться в особый контакт. Уже ввязались, уже поздно. Мы уже ввязались. Тогда не надо... все это дело усугублять. Мы не усугубляем? Твой датчик. Нет, он не сейчас. Может ничего. Если мы вырежем свой датчик... Держи его, я вырежу. Послушайте, может я помру, когда вы будете вырезать этот датчик? Мы же не знаем, какие там системы защиты. Что ты помирать-то собрался? Там защита наверняка есть какая-то. Погоди, давай без самоубийственных. Перегенеришь персонажа тогда. К тому же самое веселое, да, не только он может быть. Если там микроядерный заряд... который реагирует на его пульс. Да не! У меня низкий интеллект, я ничего про это не знаю. Мне ну вот я вам говорю, что не стоит этого делать. Мы не знаем, что это за устройство и как оно устроено и работает. Устройство, и мы не знаем, как они отреагируют. И нам не отсканировать. Еще кто-то хочет высказаться? Держи его. А вы сейчас на рыночной площади находитесь. Прям. Среди народа. Я, короче, не участвую в призыве этих чуваков, потому что здесь начнется мясорубка, когда они узнают, что здесь черви начинают размножаться. Они уничтожат всех червей здесь. моментально. Мы не знаем, что значит. Я уверен, потому что для них это опасность представляет другая организация. Это уже естественно, это конечно. Это же не наша проблема. Тем более, что это в любом случае бы произошло, это просто вопрос времени. Нет, меня больше интересует, как на черви отреагируют. Мы их подсадили, потом их же убили, и как это будет выглядеть? Мы ничего не знали. Такие пришли, мы вам привели, принесли одних богов. Через полчаса прилетят еще боги от нас. Другие мы не говорили. Мы не говорили, что мы им принесли богов. Мы говорили, что это некие как бы мощные сущности, не более того. Которые их сделают быстрее, выше, сильнее. Каких-то там. Так и есть. Которые помогать будут им. Да, но потом прилетят боги другие, опять же от нас. Когда они к тебе подойдут. А потому что если мы... Но если успеем уйти, конечно, они не узнают, кто откуда и чего. Но так они попросили предупредить, что прилетят новые боги. Ну, предупредим главного. Не надо предупреждать, как раз тогда будут знать, что это от нас. Не надо ничего говорить про то, что должен еще кто-то прилететь. Уйти, главный все. Вообще не знает про червей. Мы червей распространяем снизу. Короче, распространяем червей и предупреждаем червей. Все, давайте хотя бы так. Предупреждать червей? Не-не-не. О чем тут черви? Вы как бы немножко, по-моему, не понимаете, что происходит вообще. Я понимаю, я не собираюсь с этими вертолетчиками связываться. Все, да я... Уходим, никому ничего не говорим, все. Давайте Лемингу дадим все его доводы сказать, у него, кажется, сложилось что-то. Нет, ну, смотрите, ситуация такова. Мы червей распространяем вообще там где-то с середины их социальной лестницы. Главный не знает про червей. Главный не знает про вертолетчиков. Мы предупреждаем главного о вертолетчиках, черви сами распространяются в этом сообществе. С этого вот, собственно, чувака, которому мы оставим весь этот бидон, пусть он распространяет. Он здесь как бы ну, не последняя фигура. Зачем распространять червей с главного, если они сами постепенно распространятся? Ну, потому что это подло. Да нет, а мы тут чем же это уже поздно. Если я был наркоторговцем, это не значит, что у меня не было чести. То, что они распространяются, это понятно, но как только вычислят их, их же уничтожат. Благородно распространял наркотики, которые убивали людей, да, все правильно. И потом, если другие-то, кто не принял червей, видели, их не убьют, они скажут, что это мы их принесли, этих червей, сюда. И твои благодетели, которые тебя спонсируют всякими чипами, они скажут, что мы против них работаем. Распространили сначала одних, потом еще и их туда же засунули, сказали, что прилетайте. А теперь, пока вы обсуждаете, немножко такое режиссерское отступление, камера поднимается очень высоко наверх, и теперь вся ваша компашка показывается через объектив небольшого самолетика-беспилотника. И там как бы сбоку идут звуковые волны, о чем вы говорите. Надо будет помолчать теперь. Но мы-то этого не знаем. Да, также вас показывают крупным планом, переходит с одного на другое. А потом камера снова стремительно опускается к вам. Продолжайте спорить. Ну, что я высказался. Закончили, да. Короче, не верю я этим чувакам железным. Будем считать, что на самом деле... Никто им не верит. А мы что, червям верим, что ли? У кого восприятие высокое, у кого поскольку? У меня 8, по-моему. У тебя самое высокое, да? Ну, кажется, у нас у двоих, да, по-моему? У меня тоже 8. А, вот ты, да. Бонзаец, Марина, и ты, Леминг, вы замечаете у меня краем 7. Зрения, что-то сверкнуло в высоте, и своим отличным зрением подмечаете железную белую эту птицу, которая сверкнула объективом на вас с большой высоты. Ну, они не знают, что это такое. Да, но они могут понять, что это механическое. Но вы можете на словах передать, например, Волков может догадаться, или Рамон, они же из прошлого. Я роботу показываю, говорю, смотри, какая фигня там летает. И теперь снова камера переносится туда наверх, и на тебя увеличение, и смотрит, как ты так с своими объективами там заметил. Я говорю, за нами следят. Угадайте. Естественно, они за нами следят, они же знают, где мы. Что вы думали? Мне не нравится, когда за мной следят. Они не только знают, где мы, они слышали только что все, что мы не говорили. Факт, что слышали. Именно поэтому я предлагаю... Но мы не знаем, сколько них. Эта штука там висит. Может, уже весь наш разговор висит там. Мы не знаем ничего об этом. Да, мы ничего не знаем, но с ними мы только сейчас увидели. Ты, Волков, тут же как мега-интеллектуал догадываешься, что они, скорее всего, следят за вами и могут вас слышать посредством использования лазерного луча, нацеленного на одной из поверхностей рядом с вами, чтобы воспринимать ее вибрации. На того же робота он хорошо видит. Например, на робота, да. Он очень хороший, блестящий. Да. Короче, я говорю о том, что мы взяли на себя обязательства еще до того, как мы встретили этих чуваков, поэтому, ну, нам нужно держать свое слово. Мы сдержим свое слово, но и с ними ссориться не будем. Я просто боюсь, что все равно поссоримся, потому что мы конфликт им выдадим. Наши действия предыдущие вызовут конфликт в итоге. А вот этого про червей, кстати, говорили в курсе, да? У меня есть серьезный аргумент. Помните историю с рейдерами? Черви не мешают рейдерам, рейдеры не мешают червям. Мы можем быть уверены, что здесь не сложится такой же паритет? Да, потому что рейдеры — это мелкие сошки по сравнению с чуваками на вертолетах и с разведывательными аппаратами. Но это все только домыслы, согласись. Нет, это две крупных противоборствующих группировки, и конкуренция им не нужна. Ну, как они будут договариваться друг с другом, это уже не наша забота. Ну, с помощью свинца все это будет происходить. Вам нужно прийти к какому-то... Это же не наша забота. Вам нужно прийти к какому-то консенсусу. Нет, это не наша, но я же объяснял, что если они прилетают и узнают, что мы тут для них распространили их противника... А кто говорил, что они противники? Давайте я предлагаю сейчас прекратить наши споры до тех пор, пока мы не будем... До тех пор, проблемы не возникнут. Под наблюдением. Вы уже и так много выболтали. Но решение свое мы не будем выбалтывать. Хотя бы. Можете пока заняться покупками, да? Все такие недовольные. Немножко. Друг продал от друга. Меня интересуют книги. Там есть книги? Да, есть. Там как раз дикарь продает. Мастер и Маргарита. Книги на растопку. Что у него есть? Всякая есть фигня, в основном художественная литература. Но что тебя интересует, например? Ну, какие-нибудь книги, которые способны улучшить персонажа. Ну, именно скажи. Что именно? Ну, что-нибудь там про оружие, про взлом, не знаю. Про оружие или про взлом? Ну, меня интересуют книжки. Есть? Да, про медицину. Так, давайте так. Медицина, ремонт, что-нибудь, что еще популярно. Удача минус 2, давай. Сколько у тебя удачи? У меня удача 8. 8, отлично. 0 это 10 у нас на кубике. Не попал. Сколько? Попал. Мне погоди, удача минус 2. Это значит 9. Не попал ты. Остальные попытаются? Не нашел там книги, которые тебя интересовали. Удачу. Ну, сколько? Минус 2. Сколько у тебя удачи? 6-4. Волк, с 4 мы можем попасть в 2. В 2 нужно попасть. Будешь искать? Нет, у меня 6. Мне в 4 попасть. А, в 4? Давай ты поищешь что-то. Медицину. 8. Не нашел. Рамон? Просто не увидел своим зрением. Я хочу найти себе, наверное, рукопашку. Я так чувствую долго. Радио. Рукопашка. Сколько у тебя удача? Удача у меня... 5. Значит, да. В 3 нужно попасть. Нашел. Книгу с кунг-фу для чайников. Отлично. От азов до мастерства. И у тебя повышается рукопашка на 10%. Вау, сразу на 10? Он быстро прочитывает. Это мне... Подождите, на 10%, а как мне эти 10% добавить тут? И же можно уничтожить, нет? Там, где плюс-минус, прибавь, да. И все. Марина, ты будешь что-нибудь искать? Ты читать, наверное, не умеешь? Я не умею читать. У меня низкий интеллект. Поищешь книжку с картинками? Я хочу поискать такую широкополую шляпу, чтобы прикрыть мою ужасную прическу и не менее ужасную морду. Ну ты ее находишь, тебя за широкополую шляпу просят 50 монет, 50 крышечек. Я подхожу к ребятам, говорю: ребята, дайте мне 50 монет, очень надо. Очень прямо вот вообще надо. Ну ладно. Я ваши носки стирать буду. У меня денег нет. Роботу деньги не нужны. А, мы же покупаем эти книжки все равно, правильно? Ну да, покупаем. Да там копейки на растопку уже. Пол крышечки. В общем, будем считать, что она получила крышечки, блин, чувствуется. Ура! Все. Кто у нас казначей? Чтобы не пропадающий какой-нибудь такой. Ну, давайте я запишу. Волков у вас может быть, он же самый умный, пусть и деньги хранит. Пусть деньги хранит. Ну. Он всегда здесь. Сколько там денег-то? 10 тысяч. Десять тысяч. Осталось 9950. 10. А Марина себе купила широкополую шляпу большую. Такую, знаешь, как у этих у вьетнамцев. Так. О, классно. Плетеную. Остроконечную. Ты хочешь остроконечную или, или скругленную, как таз? Остроконечная. Хорошо, у тебя остроконечная, такая классическая вьетнамская шапка. Шапка вьетнамка, я не знаю, как называется. Плюс к интеллекту будет? Нет. Мудрость Востока там. К сожалению, не будет. Вот волку нам что-нибудь подобное, чтобы своей башкой никого не пугать. Чё? Чтобы это, харизму поднять обратно. Нет, хотя бы чтобы не пугать сразу людей. Да, наверное, они что, пугаются, что ли? Какую-нибудь шляпу волшебника остроконечная. Я не говорил, что они пугаются. Да не, не пугаются, но ты выглядишь все равно отталкивающе. Что-нибудь с капюшоном. Ну хорошо, что там есть? Я-то не вижу. Плащ с капюшоном, сотня. Ну давай плащ с капюшоном. Отлично, желтый. Ну пусть желтый. Зачем желтый-то? Что, нету ничего нормального? Нет, дождевик. Только желтый и розовый. Розовый с китикетом. Ладно, в грязи испачкай. Пусть опять меня с китикетом, с Hello Kitty. Грязь все исправит. Бери розовый, он со скидкой. С Hello Kitty, Волков, будешь розовый? А? Hello Kitty, розовый. Я его в грязи завозюку, и нормально будет коричневый. Бери, бери Hello Kitty. Так, желтый или Hello Kitty? Да Kitty, Kitty. В грязи все будет коричневый. Розовый Hello Kitty с капюшоном. Все, сразу бросаю на землю и топчу его. Возюку и в грязи и так далее. Просто очень ненавижу Hello Kitty. Да, купил специально, чтобы втоптать в грязь. Ненавижу Hello Kitty. Но, к сожалению, на нем грязь сильно не держится, поскольку он такой скользкий, пластиковый. И в Hello Kitty тебе хорошо просвечивает. Ну, дождевик. Да что такое продали там, пластиковые? Отличный плащ на тебе, розовый. А я себе часы хочу. Там у них продаются какие-нибудь часы наручные? Есть, но не ходящие. Волков тебе их может починить. О, я хочу. Те их за 20 монет продают буквально. Давайте. В качестве украшения. Говорят, очень красивые браслеты. Вот. Отлично. Еще 20 спешите. Часы прикупил. Кто-нибудь списывает, да? Это Волков списывает. Казначей. Так, сколько там у нас минус сотню плащ мой? И 20 часы. Это значит... Я хочу походить, там детали всякие продавались. Я хочу себе посмотреть какие-нибудь, может быть, у них есть укрепления для брони, какие-нибудь пластины там или что мне еще надо. Радио. То радио выкинули же, оно радиационное было. Ну там еще не радио было, там только запчасти от него, я даже собрать не успел. Ну, вот, выкинули, может, да, все. Хочу к палатке с запчастями. Так, для а тут меня нету это ничего. Шоп. Сказали же, технологий нема. Не, ну Ву говорил, там какая-то палатка есть со всякими... Есть там всякая старьевщик, старое что-нибудь, да, всякие запчасти, радио... непонятно, что-то свинчено. Ну, радио, может, и будет. Радио такое. Волкову нужно в удачу попасть. Минус один. И только Волкову больше никому. 5? Да. А, будешь что, смогу искать? Ли я определить запчасти там эти... Сейчас, да, давай. 5, попал. А у тебя сколько удачи? 6. Минус 1, значит, ты нашел радио, и теперь из него сможешь Рамону вмонтировать и сделать радиоприемник. Это пару часов у тебя уйдет. Конечно, это... Радио... Значит, какой это радиоприемник? Он может определять частоты, что-то... Да, есть... такой... Ну, нормальный, да? Да. То есть многофункциональный. Только не работающий. Ты, подключив его к Рамону, сможешь заставить работать. Угу. 80 сними еще. Так, 80 еще. Пару часов нужно это, чтобы инсталлировать. И тогда ты, Рамон, сможешь прослушивать частоты. Новости галактики смогу поймать? Можешь, да. И даже если тебе Волк оттуда присобачит динамики, сможешь еще через них играть. О, отлично. Ну, давайте тем временем я тогда пойду место для посадки искать, чтобы время не тратить, потому что мне ничего не нужно на рынке. На твой взгляд, рыночная площадь — самое удобное место для посадки, эффектное. А, классно. Броню хочу. Да нет там у них ничего, я бы сам броню поискал. Какие-то железяки, для меня же своя броня. У меня можешь, да, найти всякие там части от автомобилей, какие-то металлические. Какие-нибудь пластины железные, что-нибудь, да. А крепить там... чем их будем? Здесь что-то есть в этой же палатке? Там заклепки какие-нибудь, сварочные? С вас просят пайка. 300 за все, за заклепки и за металлические листы. Ну, такие жестяные листы, не стальные, конечно же. Подожди, такая тонкая тогда бесполезна. Ну, это как автомобильный, да. Там нет таких прямо, чтобы были прямо такие листы стальные. Броне мне добавить что-то? Ну, будем смотреть. Немного добавить, я думаю. Совсем. Но она тонкая, что это любая пуля пробьет. Смотря какого оружия. Если от Макарова от мили оружия, у тебя будет большой плюс в броне. От, обычного огнестрельного не будет бонуса. Нет, да почему? Он же нож его проткнет, легко. С его скастыванием урона ему как бы... Не так легко. Смысла сколько нет. Там миллиметр толщина, если не меньше? Не, ну не миллиметр, то что там потолще будет? Да не может быть. Ну от машин, капот, например, какой он толщины? Он там в полсантиметра. Ну, он тонкий очень, он его пальцем подавить ну, это, можно. Это как бы чушь сейчас, это не обсуждение. Нужно обсуждать, готовы мы 300 отдать за какую-то небольшую прибавку или не готовы. Вот я про это и говорю, мне кажется, нет смысла. Сварочный аппарат можно забрать. Нет, сварочного аппарата нет. Нет, там паяльник, наверное, какой-нибудь есть наверняка. Но ну, это... паяльник есть такие, для да. того, чтобы кастрюли там заделывать. Короче, да. все, не надо. Барахло! Ну, в принципе, да. Что вы хотели? Еще такого нужного особо нет. Оружие какое-нибудь мелкое, там, пистолетики какие-нибудь. Можете поискать. А что у них гарпуны, есть? Нет, копья, если, ножи. Если мусор, то нафиг надо. Ну, мусор. По самый дешевый пистолет, копья, костяные. А они даже могут из металла вырезан. Они могут нож починить? Да, кузнец здесь есть, можешь... О, тогда нужно чинить боевой нож. Так подожди, если есть кузнец, можно мачете броню тогда наковать? Есть. Он же может сковать броню. Так нечего наковывать. Пластину. Не, он у него нет, наверняка есть. Стали у него нету. Нет, нет, у него есть же металл, он же может выковать. Блин, просто металл есть, но такой, ну, хреновый совсем. Ну, те то же есть... самые машины. Кузнец, он может всякие там... Слушай, не надо, все, это все фигня какая-то, припарки одни. Довольно дешевые, да. Сколько стоит боевой нож починить? Там 200, у меня слово 200 есть. Крышечек, он говорит ох. Тебе. Очень блин, дорогая ребят. Вещь. Я ее, по сути, говорит, он, наверное, перекую. Давно со сталью не работал. И он будет хреновее, минус один, конечно, будет. Да, мачете у кого? У тебя, Лен, да, осталось? У меня, ну, блин, ну, как бы мачете, если сломается. Так боевой нож будет еще одно мили оружие нормальное. Так проще, может, купить палатки. В палатке какой-то уже там какой-то нож. Обычный который... нож можно купить. Тебе испортят тот, который у тебя есть просто, и все. Будет такой же обычный. Не, он будет минус один, это две большие разницы. Но мы не знаем, сколько там. Там обычные ну, ножи. Проверьте, но обычные ножи гораздо хуже. 1D6, по-моему, обычный раз. Нож, а этот 1D12, по-моему, да? Так. Или D10. 1D12 или D10 еще да, с плюсом. Угу. Да, блин, ну 200 монет, что? Ну это свои... много. Своей доли. Это ж много. Вычеркивай ну, волков здесь, Дмитрич. Хочешь, бери. Он тебе к вечеру сделает, говорит, обещает. Ну все, окей, давайте. Нет, у тебя боевой нож хоть минус один. Что-то будет, ладно. Ну, потому что уже сколько раз приходилось в рукопашку сражаться. Ну я вот и я о том же, на всякий случай. У нас, конечно, есть копья там, как бы, но я лично с копьем... Ну с копьем это дальняя все же дистанция, а нож это вплотную вообще. То есть все равно выгодно. Ну отлично, это вы договорились. Что дальше будете? Да. Как дальше будете действовать? Я ну, делаю... Нам ремонтировать с утра у вас, напоминаю, встреча с этим, с большой головой, в обед... В районе полудня должны прилететь товарищи на вертибердах. Нужно так, а это самое, костры надо ночью, пока все спят, выложить и сделать, может, таким образом, чтобы можно их как-то издалека поджечь. А, чтобы типа, даже никто не видел, что это. Да, в какой-то момент да? поджигается все, чтобы они у них, да, удивление было все, никто не видел, кто это сделал. Решили ссориться просто. Да. Никто не видел, кто и поэтому я просто не участвую в этом кострищах. Ну, тут вам сказали предупредить местных, чтобы было как-то подготовлено. Ну, мы предупредим главного, у нас как раз перед этим с ним встреча. Нет, вы не главный, с головой. Нет, у нас с большой головой встреча, а главный там о. Другой. Тогда с ним тут нужно поговорить. Ну, большая голова нас отведет к главному, это не проблема будет. Представит нас хорошо, как лучших друзей. Только потом ну, надо, чтобы он ушел из комнаты. Теперь я еще и Волкова ненавижу. Вот, надо будет, чтобы потом он ушел из комнаты, чтобы не успел главного подсадить ничего. Да он же не будет насильно. Почему? Он уже будет. Мне это кажется, ж, там было. Же червяк, ты чего? Ну что, а что там? Червяку надо теперь типа, распространиться здесь. Как бы он ты еще заранее не подсадил. Ты что черви из белого гнезда, белые они как бы добровольно. Это ты относятся. Так думаешь. Короче, Марина, бидон у нас, надо будет плавно заразить. Да, бидон у нас, да. Это наша с тобой миссия.